Глава 6. Новый лекарь. А князь Филимон тем временем продолжал лечиться. В ночной рубашке он сидел на троне и парил ноги в тазике с целебным отваром. Парамон Дундук стоял рядом и подливал воду в таз. «Встретил меня тут княжна», — как бы между делом заговорил боярин. «Плачет, бедняжечка. Говорит, если что с батюшкой случится, хочу, чтобы рядом был человек, за которым она будет как за каменной стеной». «Правильно говорит», — согласился правитель. «Упоенный собственной слабостью, он слышит только голос болезни. Я перестал обращать внимание на родную дочь. Ой-ой, стыдно, стыдно мне, Парамон. А есть достойный на примете?» Дундук обошел трон и опустился на колено возле князя. «Можно я буду называть вас папой?» — с умилением произнес он. Князь толком и понять ничего не успел, потому что в тронный зал ворвался верный слуга Дормидонт. И был он совсем не такой медлительный и тихий, как намедни с подносом лекарств, а очень даже шустрый и шумный. «Князь-батюшка, беда!» — кинулся он в ноги правителю. «Дочь ваша заболела!» Князь мигом выскочил из тазика и, шлепая босыми ногами по полу, устремился в покои дочери. Услышав голоса и звук шагов, Маруся тут же бухнулась в кровать и натянула одеяло до подбородка. Служанки спешно расступились. «Доченька моя ненаглядная!» — речитативом заговорил князь, переступая порог комнаты. «Родная кровь, такая же болезненная, как родитель!» За ним вошли лекарь Жуль со свитой, боярин Дундук и Дормидонт, в подобострастии согнувшиеся в три погибели. «Папенька», — вяло отозвалась княжна, — «вот даже вздохнуть не получается». И показательно захрипела. «Прошу не волноваться», — засуетился Жуль. «Пилюли и на этот случай имеются». Он полез в карман, но его руку перехватил Дундук. Боярин свирепо посмотрел на лекаря и зашипел. «Какие пилюли, коновал? Вот без пяти минут моя невеста!» «Не надо пилюли», — поддержала его Маруся и обратилась к отцу. «Помнишь, папенька, я говорила, что в наших краях появился лекарь из чужой страны? Только он и может мне помочь. Но он сейчас в хлеву, под замком». Князь непонимающе посмотрел на Жуля и Дундука. Был уже разговор про лекаря, он помнил. Вроде собирался с ним поговорить, решить, что делать, а тут уже под замок посадили. «Это может быть опасно», — запротестовал Жуль. «Папа», — вскрикнула Маруся, — «лекаря хочу, заморского». «У меня был случай», — попытался перевести тему разговора Дундук. «Папа», — княжна повернулась к отцу и вдруг закашлялась. Правитель испуганно заозирался. «Доставить лекаря», — приказал он Дундуку. Тому ничего не оставалось, кроме как выполнить княжескую волю. И вот в спальне Маруси появился Леха. Щелчком пальцев он велел Дормидонту принести тазик с водой, мыло и полотенце. Степенно вымыл руки, чем вызвал большое удивление Жуля. Тот никогда этого не делал. Дундук, вообще не признававший гигиенические процедуры чаще, чем раз в год, с подозрением оглядел пришедшего. «Так откуда ты, лекарь, родом?» — спросил он. «Купчино», — бодро отозвался Леха. «Район в Петербурге». «Это север, запад, юг, восток, северо-запад», — уточнил Дундук. «Юг», — ответил Леха. «Сказано у Плиния Старшего», — важно начал Жуль, «что в южных землях живут люди с пёсьими головами». Князь с уважением кивнул на такие умные слова, а Леха только пожал плечами и буркнул. «Не знаю, не встречал таких, хотя приезжих много». Некогда ему было разговора разговаривать. Он подошел к Марусе, оглядел ее с ног до головы. Княжна еле сдержалась, чтобы не захохотать. Уж больно серьезный вид был у новоявленного лекаря. Леха присел на кровать, склонил голову. «Налицо редкая болезнь», — вдруг сообщил он. «Совершенно очевидно, вокабулярий тропический». «Надо же!» — всплеснул руками князь. «Где же она болезнь такую подцепила?» И, повернувшись к Жулю, спросил. «Ты про такую слышал?» Тот напыжился, чтобы подчеркнуть свою значимость. «Сам князь у него?» – спрашивает. «Определить болезнь несложно», – недовольным тоном протянул Жуль. «Это каждый может, а вот вылечить – это непростая болезнь. Это вам не простуда. Вылечить знаем как», – отмахнулся Леха. «Внушение – великая сила». Собравшиеся в покоях княжны, непонимающие, на него посмотрели. Такого мудреного слова они прежде не слышали. «Ну, заговором», — объяснил новый лекарь. «Князь и Дундук закивали, а вот с этим они знакомы, это можно применять». Леха снял с шеи свисток на веревочке, тот самый, который ему когда-то дал сам Горячев, и которым он пытался отогнать осьминога от батискафа. «Для этого есть специальное устройство, очень сложное». Князь с боярином снова закивали, на их глазах творились чудеса. Леха опустил свисток на уровень Марусиного носа и строго приказал: «Смотрите и не сводите глаз!» Но Маруся не могла отвести глаз от Лехи. Что ей какой-то свисток? Леха тоже любовался княжной и широко улыбался. Маруся крепилась, чтобы не рассмеяться в ответ. «В черном-черном лесу был черный-черный дом», — затянул Леха. «В черном-черном доме стоял черный-черный стол, а на черном-черном столе...» Одна из служанок княжны тихо ойкнула и упала в обморок. Все обернулись на нее. В этот момент Леха быстро склонился, чмокнул Марусю, пока никто не видел, и закончил. «Лежала лягушка!» Маруся прыснула. «Кто лежал?» — не понял князь. «Лягушка лежала», — будничным голосом повторил Леха. «Черная?» — растерялся правитель. «Да нет, самое обычное», — усмехнулся Леха, спрятал свисток в карман, размял запястье и принялся делать на княжной пассы руками. «Вокабулярий тропический, уходи и не возвращайся!» — прикрикнул он, а потом вдруг хлопнул в ладоши. Княжна от неожиданности подпрыгнула на кровати. Князь с Дундуком вздрогнули. Леха спрятал руки за спину. «Ну вот, собственно говоря, и все. Исцеление завершено, не благодарите». Он подозвал Дормидонта с водой и снова вымыл руки. У Жуля округлились глаза. Князь расплылся в довольной улыбке. «Ну что, как?» — повернулся он к дочери. «Вполне здорово», — приподнялась на кровати Маруся. Князь кинулся ее обнимать. «Чудеса творишь, лекарь», — сказала княжна, выглядывая из-за плеча отца. «Благодарствую, кудесник». Князь отстранился с любовью, глядя на дочь. Маруся, словно что-то вспомнила, снова посмотрела на лекаря и спросила. «Не могли бы вы и папеньку моего, князя Филимона, излечить?» «Я протестую!» – возмутился Жуль, уводя князя от кровати. «Вмешательство другого лекаря может нарушить схему лечения, ибо сказано латининами «primum noli nocere», что означает, прежде всего, «не навреди». А вот тут я готов поспорить, по-деловому потер руки Леха. «Как говорили древние, это всем известно. Moscow is the capital of Russia. My name is Леха. How are you? One more, please!» Он на мгновение задумался, придумывая, чтобы такого еще сказать. Английский язык он знал не очень хорошо и уже вывалил весь свой небогатый словарный запас. И о том, что Москва – столица России, и что его зовут Леха, спросил, как дела, и попросил еще один чего-нибудь. Вежливо добавил «пожалуйста». И тут вспомнил. «Как же он не сказал, что Россия – лучшая страна в мире?» Добавил. «Russia is the best!» «Вот так говорили, да!» Князь с восхищением посмотрел на волшебного целителя, который знает столько непонятных выражений. «Убедил, лекарь!» – закивал князь. «Приступай к лечению!» Леха покосился на Марусю и незаметно подмигнул ей. Девушка от радости спрятала лицо в ладонях. «Что будет?» – сразу поинтересовался правитель. «Пилюли? Иглу колония?» Леха почесал в затылке. «Говорят, у вас каждый день новую болезнь находят». «А то и две», – похвастал князь. «А вот в пятницу даже три нашли. Про субботу я уж молчу». «У моей тети также было», — доверительно сообщил Леха. «Странное совпадение. У вас же нет интернета, но не волнуйтесь. Завтра приступим к лечению. Надо подготовиться, так сказать, отдохнуть. Разрешите идти?» «Ступай», — кивнул ему князь и велел слуге. «Дармидонт, проводи его». Тот с готовностью побежал вперед, показывая дорогу. «Москов is capital the best», — задумчиво повторил князь только что услышанные странные слова. «Russia is the best, да», — поправил его уходящий Леха. «The best». Он повернулся на пороге и показал два больших пальца. «Russia the best», — с уважением прошептал князь. «Moscow the capital». Смешной язык. Дармидонт привел Леху к отдельно стоящей избе. «Вот, значит, твое хозяйство», — произнес слуга и сурово глянул на иностранца. «Имущество казенное, беречь, держи». Он протянул гостю связку ключей и вдруг склонился к Лехе, признавшись. «Что-то я к тебе доверчивый, миленький. Ты, князь, батюшку нашего полечи, полечи! Я слышал, верит он, что ему могут помочь эти молодильные яблочки. Только растут они на краю света». Леха кивнул, поправляя на плече короб с Горынычем, и вошел в дом. А на пороге так и замер. «Ничего себе!» — с восторгом выдохнул он, обводя взглядом просторную комнату. «Кровать, стол, стулья, лавка, сундук, на столе накрыт скромный ужин, крынка молока, самовар, чашки, пряники. Даже лучше, чем у меня в Питере», — признался Леха, снимая с плеч термосумку. «Хоромы какие-то, президентский люкс». Горыныч сразу выбрался на свободу, побежал по столу, унюхал молоко, жалобно пискнул. Леха разрешающе кивнул. Дракончик принялся жадно пить. «Имя-то у княжны какое красивое», — мечтательно протянул Леха, опускаясь на лавку. «Маруся Филимоновна». Справившись с молоком, Горыныч сыто икнул. «Да, ну ты даешь, конечно», — покачал головой Леха, ставя крынку на место. «На боковую». Старший лейтенант улегся на кровать, укрылся одеялом и уже из-под него скомандовал. «Включить палубное освещение и якорные огни! Команде отбой!» Горыныч недовольно застрекотал, глядя на короб. Леха приподнялся. «Отбой, я сказал», — повторил он грозно. Горыныч нехотя забрался в сумку. «Вот так», — довольно кивнул Леха и завернулся в одеяло с головой. На небе висела полная луна, освещая просторный двор перед княжеским теремом. Все было тихо, хотя нет, где-то неподалеку слышался тихий звон колокольчика. Колокольчик был на шее белой козочки, которая неспешно шла через площадь. На мелодичный звук из окна своих палат выглянул дундук. Поначалу лицо у него было недовольное, но когда он разглядел, кто нарушил его покой, в глазах блеснула радость. Прямо в ночном платье Парамон на цыпочках спустился по лестнице во двор. В руке у него блеснул острый нож. Быстрыми шагами боярин приблизился к козе и... срезал с ее шеи прикрепленный рядом с колокольчиком мешочек. «А вот и от герцога весточка», — довольно прошептал дундук и поспешно вернулся к себе. Боярин тут же уселся за стол, придвинул ближе горящую свечу и развязал мешочек. Оттуда выпали несколько крупных монет, записка и пузырек из темного стекла. Пузырек боярин бережно спрятал в ящик стола и торопливо развернул записку. Какое-то время он читал, шевеля губами, после сжал бумажку в кулаке и посмотрел в окно на двор, освещенный луной. «Рыцари могут выступать через пару дней. Это хорошо», — прошептал Парамон и сжег записку в пламени свечки. «Да, все будет так, как они сговорились с магистром Рудольфом. Пусть и предательство, зато у дундука будет все». Замечтавшийся боярин прошел по комнате, остановился перед зеркалом, вытащил припрятанный парик, примерил. Сверху нахлобучил шляпу европейского вельможи, принял позу. «Барон Парамон Дундук», — уважно представился он. «Или, может быть, целый герцог». Боярин оглядел свои палаты. Да, для герцога не подходят. Он, конечно, поставил по углам античные статуи, бревенчатые стены увешал гобеленами, прялок везде натыкал, да и русская печка занимала добрую половину комнаты. Но все это не то, не его масштаб. Ему бы горизонты, ему бы бескрайние просторы. Вдруг из коридора послышались шаги. Дундук заметался, сорвал с головы шляпу и парик, сунул в сундук стоящую зеркало, кинулся к столу. Но стоило ему занести руку, чтобы смахнуть монеты в ящик, как дверь распахнулась. И на пороге возникла дородная Глафира Ивановна, тетушка Парамона. А ведь он как чувствовал, что она появится. Эта хитрющая особа всегда чует, как где что важное происходит. Глафира Ивановна сжимала в руке мухобойку. «Да где же она, окаянная?» – проворчала тетушка, переступая порог покоев племянника и не сводя с родственника взгляда. Дундук попятился, пытаясь загородить с собой стол. «Замри!» – приказала Глафира Ивановна и замахнулась мухобойкой. Боярин не только замер, но еще и зажмурился. Глафира Ивановна уставилась на стол. «Что это?» – спросила она бойко, подхватывая монетку. «Денежки?» Женщина повертела металлический кругляшок так и сяк, поковыряла ногтем, рассмотрела вблизи. «Иностранная!» – поняла она и сурово глянула на Парамона. «Родину продаешь?» В первую секунду Дундук растерялся, но потом взял себя в руки и отобрал у тетки монету. «Так, все, не учи меня!» – отмахнулся он от родственницы. «Я лицо государственное». «Государственное!» – расхохоталась Глафира Ивановна и вдруг разом посерьезнела. «Посадит тебя, лицо государственное». «Куда? В тюрьму!» – фыркнул Дундук. «Нет, на кол посадят!» – проворчала Глафира Ивановна и шлепнула племянничка по пятой точке мухобойкой. «Ай, больно!» – подпрыгнул на месте Дундук. «Это мне больно, Парамоша!» – погрозила ему тетка. «Не таким я тебя ростила. Людям в глаза стыдно смотреть». «Кончилось мое терпение», — сжал кулаки Дундук. «У тебя, теть Глаш, между прочим, собственный земельный участок есть. Что там, земляника, избушка? Так вот иду и туда. Сад, огород. Или чем положено пожилым людям заниматься?» На лице Глафиры Ивановны появилась неприятная улыбка. «Родный ты мой Парамошечка», — елейным голосом начала она. «Забыл, что палаты эти на меня записаны? А, ты тут гость, а я хозяйка!» Вдруг она замолчала, пристально глядя на племянника. «Надо же!» – прошептала Глафира Ивановна. «Прямо на лоб села. Замри!» На лбу у Парамона в самом деле сидела муха. Тетка замахнулась. «Я сам!» – отстранился Дундук и шлепнул себя ладонью. Глафира обреченно покачала головой. «Ой, Парамоша, не бережешь ты себя, ой, не бережешь. Обидно мне». Она заметила, что Дундук снова направляется к столу и, резво обойдя племянника, приказала. «Стой!» Тетка сгребла деньги со стола в подол юбки и погрозила напоследок кулаком с мухобойкой. «Ох, смотри у меня!» И все такая же монументальная и важная покинула комнату. Дундуку оставалось только печально вздыхать.